Многие родственники Савалана подались в Иран в поисках лучшей доли, но Савалан не захотел бросать налаженное дело. А потом, когда 2 года спустя его мастерскую национализировали, а его самого чуть не посадили, крепко пожалел о том своем решении. Всю ночь он вместе с сыном Давудом сворачивал драгоценные ковры, которые сумел спрятать от бандитов. Потом еще 2 дня думал, запершись в самой дальней комнате своего дома на берегу реки Гянджачай, а потом вышел и сказал, что семья будет уходить в горы. И это был конец семьи. Каждые 3-4 года, по мере наступления им на пятки новой власти, Савалан срывался с еще не обжитого места и уходил все выше в горы, продавая по пути ковры и теряя домочадцев. Сначала жену, потом старшую дочь. С сыном и последним ковром дошел он до Кельбаджар, а оттуда двинулся выше, потом еще выше, пока не осел в маленьком горном селении, где Давуда женил и даже успел взять на руки дочь Давуда, Хумар. А спустя год, в марте, под самый Навруз, умер от разрыва сердца, когда мыл свой единственный уцелевший ковер. Училась в школе Айдан недолго, всего 3 года. Потом отец решил, что дома пользы от нее будет больше. Зачем ей такой? Время тратить попусту, ходить каждый день за 5 километров по узкой горной тропинке в соседнее селение, обувь снашивать. На все лето Демир уходил с Атарой на альпийские луга, туда, где трава не была выжжена зноем. Айдан помогала матери по хозяйству, смотрела за младшими сестрами, пока Хумар возилась в огороде. Если, конечно, можно было назвать огородом клочок натасканной с предгорья земли, любовно уложенной на каменистую бесплодную почву. И весь тот огород размером был чуть больше саваланова ковра, единственной дорогой вещи, сохранившейся в их доме. Но больше всего Айдан любила, когда мать посылала ее в лес собирать дикие груши, айву и алычу на зиму. Там, в лесу, она могла, не стесняясь, петь так, как ей хотелось, в полный голос и от души, потому что у деревьев всегда хватало терпения выслушать ее. Летними ночами, когда отец не мог помешать ей окриком, Айдан забиралась на плоскую крышу айвана и часами смотрела на луну. Айдан так изучила все ее горы и равнины, хорошо различимые с высоты ее собственных гор, что уже готова была поверить, она действительно с луны. И откуда же еще, как не с одиноко скитающейся по небу луны, могла явиться такая одинокая девочка, как она? И так длилось до тех пор, пока Айдан не исполнилось 15. В то лето Демир встретил на выгоне своего давнего знакомого из нижнего селения, такого же Чабана. Юсифу недавно исполнилось 40. В начале зимы у него умерла жена, и он остался один со своей старой больной матерью и 2 детьми, 5-летней дочкой и 10-летним сыном. А старший сын, как уехал однажды в Агдам учиться на водителя автобуса, так больше в родных местах и не показывался. Там, на пастбищах, в одну из длинных черных ночей у костра изговорились Демир с Юсифом. Демир отдает Юсифу Айдан и старый ковер в придачу. А Юсиф отдает Демиру 2 лучших баранов из своей отары и новую папаху. День с самого начала пошел по какой-то своей колее. Только я отправила Ваньку в школу. Как ни свет ни заря позвонил Томилин, сообщил, что заедет вечером. По голосу поняла, будет учить меня жить. Уже год Томилин разъезжает на серебристой с умненькой мордочкой Мазде, сменившей его допотопного, рассыпавшегося во время езды, жигуленка. Каждый раз он привозит вино и вкусности, но это не избавляет меня от необходимости варить ритуальную кастрюльку супа, потому что от фастфудовской пищи у Томилина стал побаливать желудок. Готовить для себя Томилину по-прежнему некогда и лень, а дам, которые эпизодически скрашивают его мужское одиночество, он в кухню не допускает, справедливо полагая, что это будет первой попыткой покушения на его свободу. Он также привык к одиночеству, как и я. Переварив сообщение Томилина о визите и прикинув, все ли ингредиенты наличествуют у меня для рассольника, я решила сделать себе настоящий молотый кофе в джезве, как полагается. Отвлеклась на какую-то ерунду. Кофе сбежал, и вся квартира наполнилась душераздирающим запахом пережженных кофейных зерен. Тем самым запахом, который доносится из открытых дверей кофейн на проспекте. Я моментально впала в легкую меланхолию. Но долго предаваться ей не смогла, потому что в начале 10-го пришла Айдан, Ая. Накануне, едва дочитав первую школьную тетрадку, Я бросилась к начальству,